Грязи прибавилось. Я торопилась, ноги скользили. Я не удержалась и хлопнулась в самую лужу, замирая от отвращения. «Денис!» — снова закричала я в отчаянии. Он вынырнул откуда-то слева и проворчал. «Ну чё ты орёшь?» «Слава богу!» — обрадовалась я. «Я так беспокоилась!» «Ты будешь в ложе сидеть или все-таки встанешь?» «Может, подашь мне руку?» — неуверенно вопросила я. «Еще чего? Посмотри на свои!» «Ну и черт с тобой!» — обиделась я и кое-как поднялась. «Где ты был?» «По делам отлучался», — ответил он. «А тебе чего на месте не сиделось? Ты хоть видела, на кого похоже?» «Да где я могу увидеть? Вернее, в чем?» «Имей в виду, воды — две бутылки, то есть 3 литра на все про все. Как ты будешь отмываться, ума не приложу». Мы вошли в хижину, я потянула носом и учуяла запах съестного. «Что это?» — спросила, повертев головой. «Колбаса и курица копченая». «Откуда?» — удивилась я. «Из магазина. Откуда ж еще?» «А деньги? Где ты деньги взял?» Денис презрительно фыркнул и отвернулся. А я на него накинулась. «Ты их украл? Украл? Ах ты, воришка!» Я попыталась схватить его за шиворот, но он легко увернулся. «Руки вымой!» «Навязалась на мою голову!» Используя какую-то тряпку вместо мочалки, я отмыла руки в луже по соседству с дверью хижины, а потом сполоснула водой из пластиковой бутылки. Попробовала оттереть костюм, но быстро убедилась, что это бесполезно. «Куда тебя носило?» — спросил Денис, когда я вернулась. — Чё здесь не сиделось? — Я за тебя волновалась. Это раз. А еще позвонила подруге. Завтра мне передадут одежду и деньги, так что воровать было не обязательно. — Завтра, — присвистнул Денис. — А сегодня что, с голоду помирать? — За один день от голода не умрешь, и нечего выдумывать. А воровство отвратительно и, между прочим, опасно. За него в тюрьму сажают. Сначала поймать надо, и не каркай. Я устроилась на нарах, подтянув ноги к животу и пытаясь согреться. Денис извлек из дальнего угла шерстяное одеяло и, держа его в руках, направился ко мне. «Да, немного намокло, но все равно лучше, чем ничего». «Откуда?» — еще больше удивилась я. «Неужто тоже украл?» «Че заладила?» «Ну, украл. И не одно, а 2. На первом этаже на балконе висели. Дураком надо быть, чтобы не воспользоваться. Жалко, подушку никто не приготовил». «Странные все-таки люди», — заметила я. «В такую погоду одеяло на балконе сушат». «А ты их точно?» С балкона свистнул. «Отстань, можешь и второй взять, пока я занят». Он быстро собрал на стол, нарезав перочинным ножом колбасу и хлеб, и удовлетворенно заявил. «Угощайся, брат приехал». Есть ворованное нехорошо и, вне всякого сомнения, непедагогично. Но я решила оставить педагогику до лучших времен и налегла на колбасу. Денис торопливо ел, поглядывая на меня, потом сказал: «Конечно, другую одежонку тебе раздобыть надо. Выглядишь ты чуднее не придумать. А подруга твоя не засыпется, нет?» Я посвятила его в свой план, он кивнул, вроде бы оставшись довольным моей сообразительностью. «Чайку бы горячего!» — мечтательно заметила я. «Можно костер развести здесь, в домушке. Теплее будет. И воды согреем, ящиков сломанных полно». «Бесполезно. Все сырое, кроме ядовитого дыма, ничего не выйдет». «Плеснуть бензинчику заполыхает?» «Ага, и сгорит к чертовой матери». можно и поаккуратнее. Если, конечно, выложить очаг из камней, то вполне. А камней здесь сколько угодно. А бензин? Денис презрительно усмехнулся. А бензин в каждой тачке. Нашла проблему. Опять воровать? Нахмурилась я. Ладно, давай же честно. Вроде бы ты горячего чая хотела. Все равно заварки нет, попробовала я утешить себя. Есть, заявил Денис, а я вздохнула. Мы натаскали камней и соорудили очаг. «Дверь придется держать открытой», — сказала я, — «не то задохнемся». Принесли ящики и с полчаса их крушили, используя как руки, так и ноги. Работа пошла мне на пользу. Я согрелась и повеселела. Попробовали развести костер, но ничего из этого не вышло. Пачка из-под сигарет сгорела, дровишки наши чуть подымили, на этом все и кончилось». «Без бензина дело дрянь», — заявил Денис. «Стемнеет, сбегаю. Ты пока воды набирай, а я поищу консервных банок». Банку он нашел раньше, чем я набрала воды. В другое время, при мысли, что я буду что-то пить из такой посуды, я бы завалилась в обморок. Но не сегодня. Сегодня я нашла тряпицу и по мере возможности отмыла банку от грязи. Она была большой, кажется, из-под томатной пасты, и вполне могла сойти за чайник. Побродив еще немного, Денис разжился шлангом, бутылкой с широким горлом и радостно заявил: «Порядок, как начнет темнеть, схожу за бензином». Мы покурили, сидя у открытой двери, и я сообщила Денису о том, что обнаружила на свалке конкурентов. «Шляются всякие», — нахмурился он. «Вообще-то это наше место. Но с дядьками не больно поспоришь». Он покосился на меня и посуровил еще больше. «Тебя им видеть вовсе ни к чему». Мысленно я с ним согласилась, а он попытался утешить. «Жрать здесь нечего, и наведываются они сюда редко, так что не бойся». — А я не боюсь, — расхрабрилась я. На добывание бензина отправились вместе. Денис категорически возражал против этого, но я не пожелала остаться в стороне от дела, рассудив, что если нас поймают на воровстве, так хоть обоих сразу. Сидеть же одной в хижине и волноваться за мальчишку было выше моих сил. Денис заявил, что дальше помойки идти в моем костюме нельзя, так что выискивать машину пришлось по соседству. Довольно быстро мы наткнулись во дворе одного дома на древний москвич. «Встань у забора, если кто пойдет, свистни». «Свистеть-то умеешь?» — усомнился он. «Иди уж, деятель», — хмыкнула я, легонько его подтолкнув. Я только-только начала с печалью размышлять о нелегкой воровской доле, а Денис уже вернулся. «Уже все?» — ахнула я. «А ты как думала? Говорил, делов-то на 2 секунды!» Мы припустили к пустырю. При мысли, что вскоре я смогу выпить горячего чая, по телу прошла нервная дрожь. Все происходящее уже не казалось абсолютной нелепицей. Что ж такого? Нашли банку, свистнули бензин, даст Бог, и чаю напьемся. В припрыжку, двигаясь за Денисом, я вдруг забеспокоилась. Как бы кто ни явился в наше владение и не испортил дивный вечер, но пустырь был всецело в нашем распоряжении. Решительно отогнав Дениса от очага по тем предлогам, что здесь исторически хозяйничает женщина, я осторожно полила бензин на дощечки, соорудила что-то вроде шалаша из дров и чиркнула спичкой. Через 10 минут у нас был настоящий костер. Мы пристроили жестянку с водой, завернулись в одеяло и стали ждать. Вода забулькала, а мы радостно повизгивали и взирали на нее с умилением.